жизнь с избытком – это жизнь преисполненная. Бог постановил, чтобы израильтяне праздновали ежегодно несколько праздников. Эти важные события были связаны с путешествием в Иерусалим всех физически сильных израильтян. Там они участвовали в общественном акте жертвоприношений, поклонения, исповедания и хвалы. Каждый из этих праздников имел духовное применение. Праздники являлись средством постижения важных духовных истин, и родители были ответственны, чтобы их дети понимали значение каждого праздника. Праздник Пасхи является самым важным из них. Его корни шли в ту тревожную ночь, когда Бог открыл, что наступило время для Израиля оставить Египет. В течение нескольких недель Моисей являлся перед фараоном, царем Египта, и громко возглашал: «Так говорит Господь, отпусти мой народ!» Казнь за казнью опустошительно падали на Египет, когда Бог показывал упорному фараону и его народу, что никакой человек не может отвергать Бога и избежать последствий. Но теперь время для требований миновало. Пришел час для действия, божественного действия. Главам семейств Израиля было повелено собрать их семейства в домах их и принести жертву и благоговейно вкушать от чистого агнца. Кровью заколанного невинного агнца были помазаны косяки и столбы дверей. Все евшие пасхального агнца должны были быть внутри. В ту ночь ангел-губитель имел пройти по Египту, убивая первородного сына в каждой семье, на жилище которой не было знака крови агнца. Эта ночь была страшной ночью в Египте. В каждой семье была великая скорбь по причине смерти сыновей. Только в семьях израильтянских не было слез. Агнцы умерли вместо их. Жизнь агнца была положена за их жизнь. До рассвета нового дня ангел-губитель прошел мимо жилищ Израиля. Потом Бог дал повеление, и Израиль двинулся из Египта. Они оставили страну рабства и смерти за собою и начали путешествие, которое до некоторой меры продолжается и теперь. Неудивительно, что они помнили Пасху год за годом. Она означала для них два великих факта. Один факт – их великой надежды. Они были рабами в Египте, обреченные на страдания, скорбь и уничтожение. Смерть смотрела им в глаза. Для них не было помощи ниоткуда, кроме одного Бога. Они были в отчаянии. Сам Бог сказал: «Я знаю скорби их, они вопиют ко мне». Второй факт Божьей заботы. Он избавил их от врагов их и от тяжелого испытания. Но Он сделал больше этого. Он дал им жизнь. Когда агнец умер в каждой семье, кровь его на дверях являлась знаком для ангела-губителя, чтобы он не входил в этот дом. Бог приготовил заместителя. Агнец умер, чтобы люди жили. Каждый год народ Израиля праздновал Пасху соответствующим ритуалам и пищей. Ежегодно Пасха напоминала им о прошлом, но Бог намеревался открыть им также будущее. Много раньше до того, когда Моисей установил празднование Пасхи, по повелению Божию Авраам заверял сына своего Исаака, что Бог усмотрит для себя агнца для жертвоприношения. Миновали столетия, произошли великие перемены в мире, но Бог не забыл своего обещания. Он имел в виду послать агнца, жертву, когда придет время. Иоанн Креститель получил великую честь возвестить о его пришествии. Однажды он указал на Иисуса и воскликнул: «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Миновали 3 года, в течение которых Господь Иисус жил совершенную жизнь и открыл характер Божий человеком. Потом, когда праздник Пасхи снова пришел, совершилось нечто чудное. Господь Иисус сам стал Агнцем Пасхальным. Еврейские вожди и римский губернатор думали, что они избавляются от неспокойного учителя, который нарушал их мир и якобы производил неспокойствие между людьми. Они тайно сговорились предать его смерти при поразительном нарушении установленных законов и порядков суда. Эти вожди встретились в незаконном собрании и согласились требовать у Пилата его смерти. Они арестовали его и повели к римскому губернатору. После судебной насмешки он был объявлен невинным, но приговорен к смерти, как обыкновенный преступник. Выведя его из Иерусалима, римские воины пригвоздили его ко Христу и поставили два других креста по правую и по левую сторону, на которых они распяли двух преступников, осужденных за их преступление и бунт. Это была странная Пасха, которой не знали вожди, распявшие его. Божий Агнец был заклан в тот день. Мы читаем, что совершил это ужасное дело, они продолжали наблюдать за его мученической смертью. Все, что они видели, это был человек полный боли. Странные слова пали из его уст, вместо проклятия и хулы, которые обычно преступники произносили. Стоявшие там слышали молитву: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Они смотрели на него и выражали свои крики неверия. Они были в полнейшей тьме, не зная, что происходит. Они не имели понятия, что в этот момент Бог во Христе примирял с собой мир. Они не знали, что, умирая, Он искупил мир от грехов. Часы медленно двигались вперед. Вдруг тьма неожиданно покрыла землю, хотя был полдень. Происходил великий конфликт, которого они не знали. Сын Божий встретился с сатаной в решительной битве. Когда она окончилась, сын умер. Сатана был побежден. Спасение людям совершилось. Но этого они не знали. Все, что они могли видеть в тот день, когда солнце снова показалось, было мертвое тело, висевшее на кресте. Они думали: вот конец его пути. Больше им нечего беспокоиться о нем. Все с ним закончено. Священники, бывшие между ними, могут возвратиться к своим обязанностям. У них было много занятий, потому что они должны все приготовить для Пасхи. И так они оставили Голгофу и поспешили назад в город. Они пришли к храму и начали приготовляться для великих пасхальных обрядов. Они совершили омовение себя и приблизились к жертвеннику. Но что-то случилось необычайное. Что это? Они смотрели пристально и увидели, это была завеса в храме, она разодралась сверху донизу. Они могли видеть святое святых, куда только первосвященник мог войти однажды в году. Завеса, разделявшая человека от Бога, была разорвана. Когда они наблюдали за Иисусом в его агонии смерти, эта неожиданность совершилась. Даже тогда они этого не поняли. Но мы понимаем, Библия открывает нам просто: смертью Своей Господь Иисус Христос принес жертву, совершенную за грехи человечества. Он открыл путь для человека приблизиться к Богу. Он дал жизнь Свою за нас, но Он также сделал возможным, чтобы мы получили Его жизнь. Он говорит: «Я даю им жизнь вечную». Он приблизил нас к Богу кровью Своею. Нет больше завесы между Богом и нами. Мы имеем доступ к крови Его. Это есть добрая весть Страстной Пятницы. Эта добрая весть означает жизнь для вас и для меня. Подумайте о Голгофе. Уделите больше времени для размышления об этой истине. Будучи верующим, вы теперь имеете в себе жизнь Сына Божия. Он дал вам свою жизнь, обильную и бесконечную. А если вы еще не получили Его жизни, то сделайте это теперь. Помните, что Он умер для этой цели. Он хочет, чтобы чтобы вы имели жизнь. Он желает простой обмен. Дайте Ему свою жизнь с ее грехом и страхом, падением и стыдом. Только отдайте все это Ему, а Он даст вам свою жизнь, себя, новую, чистую, прекрасную жизнь. По всему миру люди делают это. Миллионы научились надеяться на Него вполне. Он принимает африканцев, американцев, китайцев, русских и украинцев. Все они сохраняют свою национальность, но они также стали чем-то другим. Они стали христианами. Они делаются подобными Ему. Этот процесс длинный, но конец его будет успешным. Придет время, когда Он будет доволен своим трудом. Они будут как Он. Вы можете быть подобными Ему. Аминь.